Глава 16. Эля. «Ты бы только видела, какими глазами он на него смотрит!» Возмущаюсь я Жанне. Забыл про все на свете, как только узнал результат ДНК-экспертизы. «Да не надо купить то, да не надо купить это!» Кривлюсь я, изображая Дениса. «Достал уже со своим Даней! У нас свадьба на носу, Жан!» Прикрикиваю я. Такое чувство, что он совсем про это забыл. «Да», — цокает языком подруга. «У него теперь другие заботы. Сын и Анна». «Фу, не говори о ней», — брезгливо морщусь я. «Эта девка мне и так, как кость в горле. Надо же, а? Ну надо же, она будет жить с нами. Все еще не могу поверить я». Когда услышала, как он предлагает ей перебраться к нам, схватилась за стены. Я прерывисто выдыхаю и мотаю головой. «Знала бы ты, каких усилий мне стоило, чтобы не разнести номер в прах и пух!» «Пух и прах», — поправляет подруга и подливает в мою чашку кофе. Су-шеф отвлекает ее. Жанна выходит из-за стола, предназначенного для персонала. А я остаюсь наедине с круговоротом дурных мыслей в голове. Жалею, что не попробовала тогда подменить результаты экспертизы. Может быть, все бы получилось, и тогда всего этого кошмара не было. Как представлю, что с нами будет жить не только сын Дениса, но и его мамаша, резко начинает пульсировать в висках. Что это будет за шведская семья? Денис, его сын, мать этого сына и я? Не пришей лошади хвост? Или как там говорится у этих русских? А в какой-то момент они решат, какая замечательная у нас семья. Зачем нам эта Элеонора? Я бешусь от этой мысли. Чувствую, как горят щеки, впиваюсь ногтями в ладони так сильно, что остаются глубокие ямки. Анна, конечно, простушка. Одежда, как у школьницы, совсем не красится, волосы вечно растрепаны. Но и такие серые мышки способны увести мужчину. Денис же ценит в девушках доброту и искренность. А она явно обладает этими качествами. Иначе он бы не общался с ней так вежливо и навряд ли захотел бы жить под одной крышей. Значит, что-то в ней разглядел. Я, конечно, пока держусь, делаю вид, что все в порядке, даже общаюсь с этой Анной, несмотря на дикое желание схватить ее за волосы и вышвырнуть из столицы. Всегда себе напоминаю, Денис любит меня за мудрость и за то, что я его во всем поддерживаю. И сейчас вынужденно делаю вид, что поддерживаю, но как надолго меня хватит? «Так, Элеонора, быстро бери себя в руки», — приказываю себе и еще раз обдумываю одну идею. В голове со вчерашнего вечера крутится мысль. «А может, мне перестать пить противозачаточные? Рожу Денису малыша, у нас будет своя семья, и, возможно, тогда он захочет отпустить Анну с ребенком. У него же будет еще один, верно? И к тому же... рожденные в браке. Они переедут жить отдельно. Пусть он навещает сына, на это я еще согласна. В любом случае, это гораздо лучше, чем дышать с ней одним воздухом в нашем доме. Жанна возвращается за стол. Я делюсь с ней своей мыслью, но подруга тут же отметает ее. «Эль, пока ты забеременеешь, пока родишь, целая вечность пройдет. Сама же сказала, что переживаешь, что эта Аня в один прекрасный день уведет у тебя Дениса. Нужно действовать сейчас». Подруга наклоняется к моему лицу и шепчет. «Когда они собираются переехать к вам? Сразу из больницы?» Я киваю. «Так вот, как переедет, ты тут же и выдворишь ее из вашего дома. И я знаю, как это сделать», — подмигивает подруга, и выкладывает мне беспроигрышную идею. Жанна разом реанимирует меня. Как она красочно описала план по избавлению от Анны. У меня аж загорелись глаза. В итоге уже вырисовывается картина, как это все пройдет. И эта картина мне безумно нравится. Я отодвинулась от подруги, скрестила руки на груди и заговорщически прищурилась. «Класс! Именно так я и избавлюсь от этой девки».